Король верно оказался высоким, круглолицым, по-королевски красивым человеком. Одним словом, король. Он прошествовал к шатру один, по дорожке из ароматных трав и скрылся за пологом. Вот и вся церемония. Но для Эл она не закончилась. Следом за свитой короля, состоящей из разношерстных людей от мала до велика, появились Кикха, Ротоборт и Фьюла. У Эл возникло ощущение, что ее облили холодной водой. Ее, естественно, заметили, но к удовольствию самой Эл они не подошли. Почти тут же их пригласили в шатер. Там они и скрылись. Вернулась ее охрана и рыжий. Эл опять оказалась в плотном кольце желающих обменять еду на ее волосы. Эл поступила на этот раз радикально. Она достала из сапога кинжал, не глядя на всех, одним движением отсекла волосы. Отрезанные пряди она убрала в сумку. Человечки заволновались. «Что нам делать, Грен? Посоветуй!» Вопрос был обращен к рыжему. «Сами с ним беседуйте. Он, оказывается, не дух и все понимает», – пробормотал рыжий. «Зачем вам мои волосы?» – спросила Эл. «Они красивые». «В них сила», – отвечали ей. «Они дорогие, а ты хочешь есть. Еда у проклятых стоит дорого». Ответы были разнообразными, высказался практически каждый. Они были непосредственными до наивности. Эл заметила внимание со стороны пленных. Они наблюдали за ее торгом. Она была не прочь перекусить, но они и подавно. Эл решилась задать еще один вопрос. «Почему вы их не кормите?» – спросила она и указала на гладколицах. «Мы не дадим им еды. Нельзя». «А если я куплю для них еду? Вы их накормите?» «Плати, накормим», – ответил за всех рыжий Гренмут. «Я беру все», – заявила она, – «насколько волос хватит». «Дели на всех», – раздалось из очереди. Эл начала подсчет участников. 32. Ее волосы были тщательно разделены, но не на 32, а на 33. Считать они все равно не умели, как она догадалась. Ее манипуляции с подсчетами вызывали некоторое замешательство. Одну прядь Эл убрала в сумку, остальные обменяла. «Кто отнесет еду?» – спросила она у Гренмуда. «Сам неси». Эл дождалась, пока счастливые обладатели локонов разбредутся. Они как специально не расходились, сравнивая свои сокровища, и хвастались друг перед другом, что кому-то якобы досталось лучше. Эл надоело ждать, она собрала свертки по количеству голодающих и встала. В сопровождении своей охраны, но без возражений, она двинулась к краю поляны. Ее ждал не слишком радушный прием. Они молчали, Эл пришлось говорить первой. «Я некоторым образом, мне пока непонятно, вмешалась в ваши планы. Прошу вы меня извините, предлагаю позавтракать вместе. Если это неприемлемо, я уйду. Но не согласитесь ли вы принять пищу, поскольку для меня ее слишком много?» Взгляды присутствующих, в том числе и лохматых, изменились в эти мгновения. «Этот голос звучит, как музыка», — раздался сзади тихий шепот. «О, владыка, как он хорош!» Поднялся тот самый высокий и посмотрел на Эл. «Мы не заслужили такого покровительства, незнакомец. Твое сострадание слишком велико. Нам нечем отплатить тебе». Он был строг и суров. Это не было смиренным ответом, скорее отказом. «Вы можете мне отплатить», — как можно мягче произнесла Эл. Ее голос произвел завораживающий эффект. Она воспользовалась этим. «Что же?» — спросил гладколицый. «Позвольте осмотреть вашего раненого». Ее просьба вызвала протест. «Но ведь ваша колдунья вас накажет, если этот мальчишка умрет», — неожиданно пришел Эл на помощь Гренмут. «Если он так искусно дерется, то, может быть, и лечить умеет. Воистину, я думал, он дух или один из вас, но теперь не знаю, что думать». «Он нам чужой, скажи королю», — выкрикнул один из гладколицых. «Он пришел не с нами. Король сам решит, как поступить, а я скажу, чтобы он выслушал его», — согласился Гренмут. «Ждите». И он с важным видом пошел к королевскому шатру. Эл же беспрепятственно вошла в круг гладколицых. Ее охрана стояла на достаточно далеком расстоянии. Эл склонилась над телом раненого мальчика. Он лежал к ней спиной, и ей пришлось повернуть его на спину. Он надрывно застонал. Эл рассмотрела лицо. По человеческим меркам он не был слишком привлекателен, скорее обычный подросток, почти юноша. Эл провела рукой по его лбу, он с трудом открыл глаза. Больной взгляд и полное безучастие. Он, скорее всего, не жилец в этом мире. Снаружи ран у него нету, но кто знает, что у него внутри. «Среди нас нет лекаря», — сказал кто-то. «Вы лечите себя сами?» — спросила Эл, чтобы поддержать нарождающуюся беседу. «Каждый воин сам знает, как себя лечить. Он молод, да к тому же слишком нахальный. Потому и пострадал. Гринмут верно говорит. Его воспитательница останется недовольной». «Не болтай лишнего», — раздался голос за спиной Эл. «А тебе, незнакомец, ни к чему лишние заботы. Смотри, что хочешь, и иди назад». Эл провела руками над телом юноши. «Не могу сказать, будет ли он жить, но я могу помочь, если эту ночь он проведет со мной». «Уже сегодня нас заставят уйти обратно», — был ответ. «Значит, вы не пленники?» — спросила она. «Нет, незнакомец, мы нарушители границы. Ты зря вступился за нас. Это не делает тебе чести. Король останется этим недоволен. И, разговаривая с нами, ты делаешь себе еще хуже. Иди к своей цели и отстань от нас». Эл повернулась к нему. Его тон, хоть и учтивый, был холоден. «Я не прошу совета, что мне делать», — строго сказала она. «Позвольте мне забрать раненого». «Нет, незнакомец, ступай», — также сурово ответил он. «Я не смею советовать, но ты не спросил, хотим ли мы твоей помощи. Мы ее не хотим. Мы примем пищу, потому что нам нужны силы, но не более того, незнакомец. Благодарим тебя». Он дал понять, что она должна уйти. Эл вздохнула и посмотрела на юношу. Он словно почувствовал взгляд и поднял веки. «Светлая», — прошептал он. Эл приложила палец к губам. «Береги силы, малыш». Эл ушла на прежнее место. Вернулся Гренмут и бросил дубину на землю и заявил. «Король спрашивает, знакомы ли тебе гладколицы, что пристали к нему по дороге сюда?» «Да, знакомы, мы путешествовали вместе», — согласилась Эл. «И ты будешь возражать, что ты им слуга?» «Я слуга — это ложь», — возмутилась Эл. «Король хочет беседовать с тобой, но не смей давать подношений и подходить к нему ближе того расстояния, которое тебе укажут. Просить его ты тоже не можешь. Не смей лгать. Нарушишь правила, мы тебя казним. Согласен?» Гренмут говорил важно и грозно. Угроза казни, по его мнению, должна была испугать незнакомца. Но в его лице Гренмут не прочел никакого ответа. Он только тряхнул уже короткими волосами и пошел к шатру без приглашения. «Стоять!» – откликнул его Гренмут. Он поднял дубинку и погрозил незнакомцу. «Тебя не учили своду приличий после меня!» Эл сделал шутливый жест, приглашая рыжего пройти вперед. Она вошла в шатер и остолбенела. Здесь была целая толпа. Удивительно, как они вообще здесь разместились. Шатер был увешан несметным количеством украшений, аж в глазах рябило. Помимо низкорослого народа, по периметру шатра стояли высокие гладколицые люди, похожие на нарушителей границы. В центре шатра восседал король, как и положено королю на троне. А рядом с ним, в высоком кресле, надменная и гордая собой, сидела Фьюла. Это обстоятельство и заставило Эл замереть на месте. «Там и стой», — приказал король. «Отвечай, зачем ты вступился за преступников и избил моих подданных?» Эл представления не имела, как обращаться к королю в этих местах. Пришлось искать ответ в умах присутствующих. Эл отыскала не только возможные обращения, но увидела целую череду воспоминаний, касающихся ее самой. Многие человечки глядели с опаской и недовольством. Им было на что обижаться. Эл за несколько мгновений увидела сцены той самой стычки, о которой ничего до сих пор не вспоминала. Одна из картин демонстрировала, как она яростно расшвыривает навалившихся на нее людей. Среди них оказалась половина лохматых и половина гладколиц. Со стороны их глазами она выглядела разъяренной и неуправляемой. К сожалению, Эл полноты картины эти отрывки не давали. А значит, ответить на вопрос она пока не может. Сложность в том, всеми почитаемый господин этих земель, что я не помню точно, что тогда случилось. Я не помню, как началась битва. Причины я не знаю. Мое участие в ней является результатом какой-то нелепой случайности. «Ты так замысловато изъясняешься, что мне трудно тебя понять», — сказал король. «А голос его действительно красив, мои подданные. Отвечай внятно и не говори громко, чтобы не смущать окружающих чарами своего голоса. Бойся, если я распознаю в тебе чары. Ты умрешь страшной смертью, тебя разорвут на части. Говори. Я не помню, как сражался с твоими подданными». «Как ты можешь не помнить, что делал вчера, лжец?» «Позволь, я освежу его память, мой король», — вызвался Гренмут и махнул дубиной. «А есть и другие вопросы?» — спросила я. «Может быть, я знаю на них ответ?» В ответ наступила тишина, и вдруг король рассмеялся. Фьюла взглянула на Эл с презрением. «А ты не глупо!» — сквозь смех сказал король. Он смотрел на Эл с нескрываемым любопытством. «Что в твоей стране делают с детьми, если они лезут в драку?» «Спрашивают, почему они так поступили», — сразу ответила она. Король еще смеялся, когда Фьюла что-то шепнула ему. Эл уловила конец фразы, что-то об уважении и воспитании. Король слабо кивнул в знак согласия. «Моя великолепная дама считает, что тебя следует позорно наказать за дерзость. Тон его не предвещал возможного наказания. Ответь мне, из каких ты мест? Где твоя родина?» «Я родом из очень дальних мест, из страны, которая лежит за Звездным океаном», — ответила Эл. «Странник?» Полетел шепот по кругу собравшихся. Они повторяли одно и то же. «Странник». «Тебя разорвут на части, если ты лжешь!» Голос короля стал грозным. Шепот усилился. «Тихо!» — воскликнул король. Я ждала расспросов. Король тишины. Он смотрел, изучал фигуру в серой куртке со странно торчащими волосами. Этот странный незнакомец имел действительно привлекательный облик. Во всяком случае, прежде король не видел таких людей. А его обмен волос на еду для пленников король расценил как благородство. Он стоял ровно, без напряжения, смотрел прямо и уверенно. Но без вызова. Он знает себе цену. Черты его лица больше подходили бы женщине, и он был похож на одного из пришедших высоких гостей. Король согласился с характеристикой своих подданных. Он скорее дух, чем человек, но Гренмут распознал в нем человека, а Гренмуду король верил больше. Потом по шее пошел холодок, словно от жутковатого прикосновения. Король почувствовал некоторое смятение, тело стало словно не его. Он нахмурился, хотя мгновение назад не имел намерения сердиться. И вот незнакомец не кажется ему красивым, а во взгляде холодное ожидание, точно он уверен в благополучном конце этой встречи. Он слишком спокойно и не чувствует за собой вины. Король долго молчал. «Он лжет. Убейте его», — твердо произнес король. Рыжий Гремнут повернулся и стал выталкивать ее из шатра. Эл оказывается снаружи и слышит, как внутри нарастает шум. «Что произошло?» — спросила она. «Зря ты сказал про звезды». Угрюмо, совершенно беззлобно ответил Гренмут. Это был правильный ответ. Не запретили лгать. Что же тут неправильного? Гренмут помрачнел. Он смотрел на Эл, она узнала нотки сожаления. Гренмуда в этот момент разрывало противоречие. Решение короля казалось неожиданным и странным. «Ты не согласен?» — спросила у него Эл. «Только король должен судить, что верно и что нет. Неважно, что мне видится». Он сделал паузу. Его замешательство усилилось. «Эх, незнакомец, где они, эти звезды?» Эл подняла брови. «Да у тебя над головой». «Они так устроены, что не видят твоих звезд. Они не видят даже так далеко, как ты, о странник!» Раздался поблизости насмешливый голос Кики. «А я думал, ты уже мчишься прочь отсюда». Гренмут насупился, когда Кикха вышел из шатра. «Гордость не позволяет сбежать?» — с усмешкой и разочарованием спросил Кикха. «Здравый смысл», — ответила Эл. «Гренмут, что мне грозит за побег?» «Казнь», — ответил тот. «Вариантов нет», — Эл развела руками. «Казни не будет, пока не выпроводят проклятых», — высказал сочувствие Гренмут. «Когда случится это событие?» — спросил Кикха у Рыжего. «Сегодня король скоро позовет Лада к себе». «Лада — это тот высокий?» — спросила Эл. «Он». «Кто он у них?» «Самый главный. Иди на свое место, незнакомец, за тобой присмотрит».